Мой старый друг, спасаясь от тоски, на редкость сильной в это время года, пишу тебе в деревню, на природу, отвыкшему от сплетен городских. Какая новость для тебя нова в твоей богоспасаемой деревне? У нас дурак женился на царевне, династию тем самым основав себе подобных. Корень привелся, самодержавием увенчав народность. Ничто, не пустота, но однородность, отсутствие различий всех и вся. Когда-нибудь в романе опиши утративших подобие и сходство, как медленно, но верно лень души в доселе ближнем порождает скотство, не зверство кровожадное, не месть за непокорный взгляд и гневный возглас, пустую, равнодушную безмозглость, способность больше вытоптать, чем съесть». И то сказать, ничем не остудить желание вместить весь мир в кармане. Все люди, все стремятся жить нормально. Кто может их за это осудить? А я бреду между ними, как во мгле, рассеяно и утешением слабым. Осталась мне сомнительная слава последнего поэта на земле. Вот так живи, по лестнице спускаясь, запахивай пристойное пальто, грядущему пристойно улыбаясь, садись в свое пристойное авто, по кольцевой описывай дугу, налево лес, направо город старый вращается во внутреннем кругу несмазанного колеса сансары. Кругом темно, уже теряю нить от многого и сказанного в чуже. Все кончено, и некого винить, и некого любить. А это хуже. И